Сфера быта. Современная семья составляет малую социальную группу, члены которой связаны не только брачными или родственными отношениями, но и общностью быта. Быт – это социальная внепроизводственная сфера жизни, где удовлетворяется определенный круг потребностей людей в пище, одежде, благоустройстве жилища, в поддержании здоровья, в организации досуга и отсюда в приобщении к культурным ценностям, к занятиям спортом, различного рода развлечениям. Иначе это то, что мы называем укладом нашей повседневной жизни, в которой реализуются потребности людей во взаимном общении, выходящем за сферу производственной деятельности. Разумно организованный быт оказывает благотворное влияние на все сферы социальной жизни и прежде всего на формы трудовой активности, делая ее более продуктивной и творческой, на общественную деятельность, наконец, на настроение и поведение людей. Быт – явление социально-историческое. В разные времена и у разных народов уклад жизни не одинаков. В их быту вырабатываются свои особые традиции, обычаи, обряды. Быт господствующих и угнетенных классов существенно различен. Например, быт русских помещиков и их крепостных. Различен и быт города и деревни. Бытовые условия непосредственно зависят от достигнутого в обществе уровня материального и духовного производства, благосостояния народа. Так в нашей стране в результате социально-экономических и культурных перемен быт трудящихся города и деревни существенно изменился. Сфера быта предполагает различные виды домашнего труда, его рациональную организацию и разделение между членами семьи. Отсюда понятно, что на стабильность семьи немалое влияние оказывает не только повышение материального благосостояния, увеличение заработной платы, совершенствование распределения общественных фондов потребления, забота о детях, улучшение условий отдыха трудящихся, медицинского обслуживания, создание благоприятных условий для женщин-тружениц, но и организация сферы быта и услуг с целью облегчения всех видов домашнего труда и высвобождения времени для самостоятельной организации досуга, повышения культурного уровня, гармоничного развития каждого человека как личности.